Глава 14. Я смотрела на крысу. Крыса смотрела на меня. Я не могла отвести взгляда от этой мерзкой твари. Все остальное ушло на задний план, хотя пришлось постараться, чтобы не обращать внимания на вонь, сырость и мужские голоса в соседних камерах. Сейчас они притихли, больше не пытаясь знакомиться. Судя по раскатистому храпу и громкому дыханию, их обитатели решили поспать и набраться сил перед завтрашним днем. А может, просто не добились от меня ожидаемой реакции, истерики и слез. Я же сосредоточилась на том, что Бран вот-вот появится и вытащит меня из этой дыры. Крыса задрала нос, принюхиваясь, и ее усы зашевелились. Меня передернуло от отвращения, но я не изменила позы, словно от этого зависело, попытается она ко мне приблизиться или нет. Звук открывающегося замка прозвучал, как гром среди ясного неба. Точнее, прорвался сквозь сонное царство. Я встрепенулась и подбежала к решетке, забыв о крысе. Схватившись за железные прутья, я будто в замедленной съемке увидела, как дверь распахнулась, впуская внутрь того, кого я отчаянно хотела увидеть, хотя и побаивалась последствий. Страйгер. Невозмутимый, словно льды Арктики, и несокрушимый точно Эверест. Замерев, я отметила, как притихли обитатели камер, мимо которых он проходил. Мне самой хотелось сделать то же самое — спрятаться в самый дальний угол, а еще броситься на шею и прижаться так крепко, чтобы дыхание пропало. Неоднозначное желание. Нахмурившись, я заставила себя отцепить пальцы от решетки и отошла в центр камеры. Тем более Страйгер уже стоял напротив нее. «Миледи», — кивнул он. «Вы вернулись?» — тихо спросила я. «Объясните мне, что происходит?» Эрик молчал, рассматривая меня так, как будто видит впервые в жизни. В черных глазах отражался огонь факелов, отчего они казались живым пламенем. Подойдя к решетке вплотную, он обхватил железные прутья руками. Сильные руки настоящего мужчины. Я уставилась на них, представляя, как они сейчас отопрут замок, а затем обнимут, и я забуду про ужасы последнего дня. Но они лишь подрагивали и еще крепче сжимали решетку. Сильно сжимали, если обратить внимание, как напряглись мышцы на руках. Нахмурившись, я перевела взгляд на его лицо. Складывалось впечатление, что он не спал несколько дней. Хотя чему я удивляюсь? Ситуация была крайне сложная, а над двумя родами висел Дамоклов меч. Но почему он молчит и продолжает стоять в коридоре? Словно прочитав мои мысли, Страйгер медленно открыл камеру и вошел внутрь, не закрывая за собой решетку. Я продолжала стоять на месте, пытаясь понять, что происходит. Почему он не улыбнется, не скажет, что все в порядке и мое нахождение в подземелье — ошибка? Впрочем, если он получил доказательства того, что Верая виновна, то тогда его поведение логично. Не выдержав, я отвела взгляд и вновь наткнулась на эту чертову крысу. На нее присутствие лорда никак не действовало. Она продолжала разглядывать меня, а когда грызун двинулся ко мне, я вскрикнула и рванулась к Страйгеру. Вот только он не раскрыл объятия, как я подсознательно надеялась в глубине души, но продолжал стоять. Точно наткнувшись на невидимую стену, которой он окружил себя, я остановилась в метре от него. Подняв голову, я пыталась что-то прочитать по его лицу. Увы. Полный крах. «Милорд». «Я жду откровенности, миледи». «Всё? Он больше ничего не скажет? Простите?» «Расскажите мне, зачем вы убили наследника, леди Верея Орин?» Бесцветным голосом уточнил он. Меня затошнило. Наверное, я бы упала на пол, но вони в камере хватало, чтобы действовать лучше самого ядреного нашатыря. Зато стало ясно, что Страйгер сумел установить личность убийцы. Новость не стала неожиданной, хотя в глубине души мне не верилось, что моя копия способна на такое. «Вероника», — тихо сказала я, — «моё настоящее имя — Вероника. Таких, как я, у вас называют иномерянками. Оказалось, я тут случайно, совершенно не предполагая, что меня ждёт. Говорила я долго, пока не поняла, что в горле пересохло, вот только никто не собирался предложить мне воды. Страйгер даже не пошевелился, пока я исповедовалась. А как иначе назвать то, что я рассказала ему? Всё, не считая измены Кира. Подробности моего разрыва с Кириллом не относились к делу, но во всём остальном я была откровенна, как никогда в жизни. Отныне Страйгер знал обо мне всё. Хотя нет, я умолчала ещё кое о чём. Не призналась, что Эрик не безразличен мне. Хотела сказать, но, наверное, просто-напросто испугалась. Непроницаемое лицо, напряжённая поза, невозможность угадать мысли Страйгера страшила и раздражала. Мне нужна была хоть какая-нибудь чёртова реакция, чтобы понять, что будет дальше. Но он молчал. Внимательно меня слушал и молчал. Под конец мне захотелось его ударить, чтобы хоть как-то растормошить его, разбить маску беспристрастности. Я не думала, что всё так получится. Хрипло закончила я, но Эрик продолжал молчать. «Скажите хоть что-нибудь!» — повысила голос. «Ничего». Нервно закусив губу, я на пару секунд отвела взгляд, а когда посмотрела на него, заметила, что глаза потемнели до непроницаемой тьмы и заполнились чем-то, так похожим на безразличие. Я стояла перед ним, практически вывернув душу наизнанку, а он... Ему было всё равно. Как ещё иначе это воспринимать? Время тянулось, подобно густому мёду. Я вся обратилась вслух, чтобы не пропустить ответ. Но ничего не изменилось. Неожиданно Страйгер пошевелился, медленно смерил меня взглядом, тяжело вздохнул, развернулся и вышел. Он прошёл по коридору так же неторопливо, как и до этого. Дверь закрылась с оглушающим грохотом, а затем в воздухе повисла оглушающая тишина. Казалось, даже вода перестала сочиться с потолка. Остальные заключённые в одно мгновение исчезли вместе с крысами, а факелы перестали потрескивать. Хотя, может, жизнь продолжалась, а в этом вязком болоте без звуков и запахов оказалась я. И сейчас мне очень хотелось, чтобы все мои эмоции и чувства пропали точно так же. Я не понимала, просто ничего не понимала. Хотела всей душой, но у меня ничего не выходило. Мужчина, который зарекомендовал себя благородным, порядочным и правильным, не мог так поступить. Не посмел бы унизить женщину равнодушием после такого признания. Не оставил бы её в подземелье с крысами и убийцами. Не бросил бы, не заставил бы мучиться в неизвестности. Как много «не». Я отчаянно пыталась найти хотя бы одно «да», чтобы обрести надежду. Но чем больше думала, тем сильнее падала духом. Объяснение такому поведению было простое. Он не поверил. Ему вообще всё равно, что я пыталась сказать. Плевать на объяснение. Он не станет тратить время на глупую попаданку, помогая ей. Я буду той, кого предъявят королю. А настоящая Верая... Возможно, когда-нибудь её поймают, а может и нет. Впрочем, какое для меня это имеет значение? Стоя сейчас и глядя на закрывшуюся дверь в конце коридора, я медленно умирала. Не физически, хотя чёрт его знает, сколько я протяну в таких условиях. Нет. В конвульсиях билось моё сердце. Глупое сердце, которое наивно вновь захотело довериться мужчине, как будто ему было мало истории с Киром. Оно определило Страйгера как прекрасного, умного и доброго мужчину, который никогда не обидит, не предаст, зато всегда поможет, защитит или спасёт. Так оно считало, потянувшись к Эрику, пробудив любовь, а разум поддержал его, отмечая все эти качества в Страйгере. Наверное, они были. Наверное, они есть и сейчас. Например, для Равены. Но не для меня. Очередной стук сердца прозвучал подобно набату. Вздрогнув, я отцепила от решётки скрюченные пальцы, вернулась на негнущихся ногах в центр камеры и неожиданно осознала, что плачу. Беззвучно рыдаю, причём довольно долго, потому что нос был забит, а губы болели от того, что я их кусала. Вытерев слезы, я поняла, что руки дрожат, а ноги подкашиваются. Все так же молча я опустилась на каменный пол камеры, наплевав на грязь и сырость, обхватила колени руками, спрятав в них лицо. Слезы вновь покатились, но мне было плевать на них. Покачиваясь, я пыталась понять, что чувствую, пока неожиданно не осознала, что ничего. Внутри была пустота. «Ника, я пришел за тобой!» — радостно объявил Бран, выходя из портала. Подняв голову, я посмотрела на него, оставаясь сидеть на полу. «Хм...» — задумчиво произнес он. «Любопытное местечко. Как все здорово сделали. Прямо в лучших тюремных традициях. Полный антураж». Рыжий говорил что-то еще, но я его не слушала. Разочарование в том, кого полюбила. Это оказалось страшнее самой ужасной тюрьмы. Я понимала, что надо подняться, прийти в себя, проанализировать проблему и двигаться дальше, но не могла заставить себя даже пошевелить рукой. «Эх, Ник, что с тобой? Тебя обидели?» Бран нахмурился. «Нет». Вздохнув, я встала, отмечая слабость в ногах. «Просто сделай, что обещал. Верни меня домой». «Мне нужно время», — поморщился он. «Клянусь, завтра ты окажешься в своем мире. А сегодня я тебя отправлю к своему знакомому. Он живет в совершенно чумовом месте. Тебе понравится». «Хорошо». «Даже не будешь спорить?» — удивился он и нахмурился. «Ник, детка, ты точно в порядке?» «Абсолютно», — спокойно сказала я. «Что надо делать?» «Подойди ко мне и возьми за руку». Послушно выполнив указание, я окинула взглядом камеру. «Да, этот отпуск я никогда не забуду». Бран обнял меня и притянул к себе, одновременно открывая портал. Радужное свечение осветило тюрьму всеми цветами радуги, отчего странным образом исчезла вся грязь, солома, а само оно стало похоже на обычное подземелье замка, в какие водят туристов. Пропала даже вонь, хоть холод никуда не делся. А еще остались вездесущие крысы, провожающие нас едва ли не всей стаей. «Держись», — весело сказал Бран, а я просто закрыла глаза, желая поскорее отсюда убраться. На периферии сознания промелькнула мысль, как это рыжий выстраивает портал туда, куда доступ закрыт. Но я отогнала ее подальше. Плевать, меня это не касается. Да и вообще я не хочу о чем-либо думать. Наоборот, поскорее бы все забыть. Портал открылся в странном месте. Это я поняла сразу, как только распахнула глаза. Мы находились в непонятном месте, затянутом туманом. Он был разлит подобно молоку, так что даже рыжего я видела с трудом. Наверное, в другой раз я бы испугалась, а сейчас просто любопытно, да и то по привычке. Сделав глубокий вдох, я удивленно принюхалась. Никогда еще мне не приходилось дышать таким чистым и вкусным воздухом. Зато стало понятно выражение «дышу, не могу надышаться». Правда, под этим подразумевалась близость любимого человека, но это явно не мой случай. Не хочу больше любить. Когда любишь, разочарование воспринимается слишком болезненно. Поймав себя на мысли, что на Кира я так не реагировала, перед глазами всплыло лицо Эрика. Черт, не хочу думать о нем. «Где мы?» — поспешила спросить, чтобы занять голову чем-то другим. «Увидишь», — загадочно произнес Бран, ведя меня за собой. Туман потихоньку становился менее плотным, пока не развеялся окончательно, открывая действительно самое удивительное место, которое я только видела. Мы шли по облаку. Настоящему чертовому облаку, хотя физика и логика уверяли меня, что подобное невозможно. «Что это?» — прошептала я, когда из очередной пелены тумана показались очертания здания, а потом и оно само. «Здесь живут эйры», — сообщил он. «Прикольный вид такой, с крыльями. В вашем мире их бы назвали ангелами, но ничего общего, если только один из них не наведался, чтобы немного развлечься». «Это облака?» — уточнила я. «Нет, конечно», — хмыкнул он. Просто маскировка от любопытных. На самом деле, если ты присядешь и разгонишь туман, то увидишь под ногами твердую землю. Эйры — маги воздуха. Так что с левитацией и всем остальным проблем нет. Только не проси объяснять принципы. Мне в универе занятий хватает. Не буду. Пообещала я, машинально отметив, что если рыжий хотел меня отвлечь, то у него получилось. Небольшой белый двухэтажный дом проявился отчетливо, как и сады вокруг него, когда мы подошли практически вплотную. Просто был туман, и в один миг растаял. Дом ярко освещался при помощи каких-то кристаллов, а звездное небо и луна казались такими близкими, что на мгновение мне показалось, протяни я руку и смогу дотронуться до них. Невероятное место. Сказочное. Романтичное. Явно не под мое настроение. Но когда я увидела того, кто шел нам навстречу, мне с новой силой захотелось развернуться и броситься обратно. Кахир. «Миледи Орин», — удивленно уточнил он, махнув рукой Брану. «Но какими судьбами?» «Кахир, это моя знакомая, о которой я тебе говорил. Она побудет у тебя до завтра, а затем я ее заберу». «Страйгер знает?» — нахмурился ангел. «И не узнает», — жестко сказала я, повернулась к Брану и повторила. «Не узнает». «Хорошо», — пристально взглянув на меня, рыжий кивнул. «Почему спрашивать бесполезно?» «Точно. Я покажу дом и спальню, где ты сможешь отдохнуть и привести себя в порядок», — улыбнулся блондин, когда мы вошли в дом. Машинально посмотрев на свое платье, я скривилась. «Да уж, хороша гостья, ничего не скажешь». «Можно начать с ванной комнаты?» Вымученно улыбнулась я. «Нет проблем. Бран, ты подождешь, я проведу быструю экскурсию». «Вино там же?» Подмигнул он. «Есть новинки», — хмыкнул Кахир. «Тебе понравится». «Надо почаще к тебе заглядывать», — заметил рыжий, проходя в соседнюю комнату, в то время как мы с Кахиром пошли по направлению к лестнице. Второй этаж был спальным, причем никакого сравнения с привычными интерьерами. Потолка и стен, по большому счету, просто не было. Точнее, одна стена из матовых стеклянных кирпичей разделяла комнату на две части. А в остальном в наличии имелись колонны с закрепленными на них кристаллами света и украшенные полупрозрачными белыми шторами, едва заметно колышущимися под действием легкого ветерка. Звездное небо отчетливо виднелось через потолок и стены, а сама комната, как и весь дом, была обставлена в белых тонах. Огромная кровать посередине, несколько удобных кушеток, столики, шикарные ковры, в которых ноги утопали по щиколотку. Невероятно. «Ванна за той стеной», — Кахир указал на прозрачную перегородку. «Там в шкафу найдешь все необходимое». «А стены там есть?» — вырвалось у меня. «Нет», — подмигнул мне крылатый. «Но не переживай, тебя никто не потревожит. Мы живем обособленно, а вокруг каждого дома стоят защитные экраны. Как ты понимаешь, мне нет необходимости выходить через двери». Кахир распахнул крылья. «Как закончишь, можешь спуститься вниз, и мы поговорим. Нет, так нет. Тогда просто отдыхай». «Спасибо». «Не за что». «Кахир, прошу, не надо говорить Страйгеру», — тихо попросила я. «Я не согласен с тобой, но пусть будет так». Крылатый ушел через дверь, видимо, для разнообразия, а я осталась одна. Как только это произошло, на глаза вновь навернулись слезы, а с ними вернулись эмоции. Кахир спустился на первый этаж и вошел в гостиную, зная, что Бран расположился именно там. Рыжий всегда предпочитал комфорт и питал необъяснимую тягу к открытому огню, хотя не был демоном. Эйр усмехнулся, когда обнаружил друга рядом с жарко растопленным камином и с бокалом красного вина в руке. Подобное постоянство не могло не радовать, хотя вот такие неожиданные визиты заставляли нервничать. Хотя сегодняшнее появление Брана Джеттона кардинально отличалось от ранних. Точнее, дело было в его спутнице. Войдя в комнату, Кахир налил себе вина, залпом его выпил и поставил бокал на столик. «Что здесь делает Верая?» Бран промолчал, допил вино и задумчиво покрутил пустой бокал, смотря через стекло на огонь. «Вы знакомы?» — наконец спросил он. «Конечно, она живет у Страйгера, поэтому повторяю вопрос, что она здесь делает. Кстати, а он в курсе, что ты ее умыкнул?» «Учитывая, что Страйгер бросил ее в цитадель, причем в подземелье, то не думаю, что он будет сильно сокрушаться по этому поводу. Бездна! Я был уверен, что у него с мозгами все в порядке». «Как в цитадель?» — растерялся Кахир. «Да быть такого не может». «А ты не видел, в каком она состоянии?» «Бездна!» Бран взял бутылку и налил себе еще вина. Кахир нахмурился. Друг выглядел подавленным. Бран Джеттон всегда был уверен в своей правоте, чему немало способствовала его должность. Быть деканом боевого факультета лучшего в их мире университета магии, без пяти минут ректором, означало нести огромную ответственность за студентов. Надо отдать Брану должное, он был на своем месте, и Кахир не мог припомнить, чтобы он сделал что-то, не просчитав все варианты развития событий. Вот только сейчас по его лицу отчетливо было видно, что он допустил ошибку. Фатальную ошибку. «Что с тобой?» «Я очень крупно облажался», — откровенно сказал Рыжий, залпом выпив очередной бокал вина. «Поясни». «Ты ведь в курсе разногласий между Страйгером и Орином?» «Конечно», — Кахир кивнул. «Обычно я не вмешиваюсь во внутренние разборки между семьями, но в этот раз у меня был шкурный интерес. На спорных территориях находится месторождение кристаллов, которые лучшим образом подходят для накопителей заклинаний 9-го уровня и выше». Кахир присвистнул, отчетливо представляя ценность такого места. «Король обещал, что если я помогу разобраться с проблемой семьи, то орден получит кусок этого пирога». «Причем здесь Верая?» «А она ключик», — улыбнулся Бран. «Карл был против ее брака со Страйгером. Эрик же не горел желанием выпускать желанную землю. Чтобы обезопасить Верраю от Страйгера и одновременно приструнить Карла и нашего безопасника, я подсунул вместо нашей миледи ее копию». «Подожди». Эйр нахмурился. «Так это не Верая?» «Нет». Бран снова приложился к вину. «Я познакомился с ней случайно. Был пьян. В голову пришла безумная идея, как решить проблему. Но, занятый своими разборками, я был уверен, что за пару недель ничего не случится. Кахир, я здорово облажался», — покачал он головой. «Думал, что это плевое дело. Не собрал нужные сведения, не разобрался, что к чему. И подставил невинную девчонку. Короче, мне сейчас очень хреново». «Почему Верая?» «Вероника. Или Ника. Это ее настоящее имя», — перебил Бран Кахира. «Почему она оказалась в цитадели?» «А вот здесь начинается самое интересное. Видишь ли, когда я забирал Нику, то слегка покопался в ее голове. Оказывается, именно наша скромняшка Верая и была той сукой, которая не только настроила брата против Страйгера, но и убила наследника из ревности. Вот в который раз напоминаю себе, что не стоит недооценивать баб. Недавно ведь столкнулся с похожим случаем и снова не продумал такой вариант развития событий». «Грёбаная бездна». Эйр пытался уложить в голове услышанное, но не получалось. Точнее, Бран как раз объяснил все довольно четко и емко, но Кахир пытался представить, как теперь распутывать этот клубок. «Он узнал об этом», — прошептал Крылатый. «И поступил так, как должен был. Но ведь она невиновна. Он должен об этом знать». «Мы оба связаны словом. К тому же нужны доказательства. Надо отловить эту стерву и доставить ее к Страйгеру». Кахир промолчал. «У Брана свои умозаключения на этот счет. У него свои». «Останешься у меня или свалишь по делам?» — поинтересовался Крылатый. «Я еще не проинспектировал твой бар», — хмыкнул Джеттон, но потому как уставился на огонь, стало понятно, все не так просто, как он пытается показать. «Ладно, оставайся. А у меня дела еще есть». «Я знаю эту крошку», — подмигнул Бран. «Не думаю», — усмехнулся Кахир. «Вряд ли того, к кому он собирался, можно было так назвать».